Уважаемые наши маленькие слушатели, приглашаем вас послушать сказку. Сегодня это будет сказка Ганса Кристиана Андерсена «Старый дом». Ганс Кристиан Андерсен. Старый дом. На одной улице стоял старый-престарый дом, построенный лет 300 тому назад. Это можно было прочесть на балке, где год его постройки был вырезан в обрамлении тюльпанов и плетей хмеля. Там же было целое стихотворение, написанное так, как писали в старину. А на балках над каждым окном красовались уморительные рожи. Верхний этаж далеко выступал над нижним, а под самой крышей проходил водосточный желоб, оканчившийся головой дракона. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из брюха. Желоб-то был дырявый. Все прочие дома на улице были такие новенькие, опрятные, с большими окнами и ровными стенами. Сразу видно было, что они не желают иметь ничего общего со старым домом. И, пожалуй, даже думают про себя, долго ли это старье будет торчать тут на позор всей улицы. Из-за этого выступа нам не видно, что делается дальше на нашей стороне улицы. А лестница-то широченная, будто во дворце. Высоченная, словно ведет на колокольню. Железные перила, как у входа в могильный склеп, да еще с медными шишками. Какая безвкусица! На другой стороне улицы дома были такие же новенькие, опрятные, и думали они то же самое. Но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными, лучистыми глазами. Ему старый дом и при солнце, и при луне нравился куда больше всех остальных. Он глядел на стену старого дома с облупившейся штукатуркой, и его воображению рисовали самые причудливые картины прошлого. Целая улица, застроенная такими же домами с широкими лестницами, выступами и островерхими кровлями, солдаты с алебардами и водосточная желоба, извивающиеся словно драконы и змеи. Да, на этот дом можно было заглядеться. А жил в нем старик, носивший панталоны до колен, камзол с большими металлическими пуговицами и парик, самый настоящий, это сразу было видно. По утрам к старику являлся старый слуга, который прибирал в доме и ходил за покупками. А остальное время старик оставался в доме совсем один. Случалось, он подходил к окну и выглядывал на улицу. Мальчик кивал ему, и старик кивал в ответ. Так они познакомились и подружились, хотя не обмолвились ни словом. Ну, да это ничуть им не мешало. Мальчик слышал, как родители его говорили: «Старику живется неплохо, вот только он ужасно одинок». И вот в ближайшее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумагу, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика. «Послушай, снеси-ка это от меня старому господину напротив. У меня два оловянных солдатика, так вот ему один. Пусть возьмет его, ведь я знаю, что он ужасно одинок». Старый слуга обрадованно кивнул и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга вернулся спросить, не хочет ли мальчик сам побывать у старика. Родители позволили, и мальчик отправился в гости. Медные шишки на перилах блестели ярче обычного, как будто их вычистили к приходу гостя. А резные трубачи, на дверях были вырезаны трубачи, выглядывающие из тюльпанов, казалось, трубили изо всех сил, и щеки их так раздувались. Ту-ру-ру, мальчик идет, ту-ру-ру. Двери открылись, и мальчик вошел в коридор. Стены здесь были увешаны старинными портретами рыцарей в доспехах и дам в шелковых платьях. Доспехи бряцали, платья шуршали. Внутренняя лестница сначала поднималась высоко вверх, а потом приспускалась вниз. И вот уж мальчик на изрядной веткой террасе с большими дырами и длинными щелями в полу, через которые пробивалась зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и стена дома так густо поросли зеленью, что терраса казалась настоящим садом, хотя на самом-то деле она была всего-навсего терраса. Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов со ослиными ушами. Цветы в них росли, как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика. Зеленые ростки ее разбегались во все стороны и как будто говорили: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне еще один цветок в воскресенье. Цветок в воскресенье!» С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей, тисненной золотыми цветами. «Позолота сотрется, свиная кожа останется», — сказали стены. В этой комнате стояли резные кресла с высокими спинками и подлокотниками. «Присядь, присядь», — приглашали они. «Ах, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как и старый шкаф! Ревматизм в пояснице!» Наконец мальчик попал в комнату с выступом на улицу. Тут и сидел старичок-хозяин. «Спасибо за оловянного солдатика, дружок», — сказал он. «И спасибо за то, что зашел проведать». «Так-так», или скорее «крак-крак», — закряхтела вся мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они чуть ли не выглядывали друг у дружки из-за спины, чтобы посмотреть на мальчика. На стене висел портрет молодой дамы с красивым живым лицом, но причёсанной и одетой по старинной моде. Волосы напудрены, платье колоколом. Она не сказала ни так, ни крак, а только ласково посмотрела на мальчика. И он сразу же спросил у старика: «Где ты ее достал?» «Напротив, у старьевщика», — отвечал тот. «Там много таких портретов, но никому до них дела нет. Никто не знает, с кого они писаны. Все эти люди давным-давно покоятся в земле. Вот и эта дама умерла лет 50 назад, но я знал ее». За стеклом под картиной висел букет сухих цветов. Им, верно, тоже было лет под 50, такие старые они были на вид. Маятник больших часов качался взад и вперед, стрелка двигалась по кругу. И все в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая. «У нас дома говорят, что ты ужасно одинок», — сказал мальчик. «О, меня постоянно навещают воспоминания прошлого. Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов. А теперь вот и ты навестил меня. Нет, мне хорошо». И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, как их сегодня уже не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, ремесленники с развивающимися цеховыми знаменами. У портных на знаменах были изображены ножницы, поддерживаемые двумя львами, а у сапожников не сапоги, а двуглавый орел. Сапожники ведь делают все парные вещи. Да, это была книга так книга. Старичок-хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме было чудо, как хорошо. «А я здесь не выдержу», — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. «Тут так пусто, так печально». «Нет, кто привык к жизни в семье, тому здесь не житье. Я здесь не выдержу. День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше. Тут не услышишь неприятных бесед, какие вели бывало твои родители, ни веселой возни ребятишек. Нет, старый хозяин так одинок. Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него ласково? Устраивает у него елку? Ничего у него нет впереди, кроме похорон. Я здесь не выдержу». «Ну, полно!» — сказал мальчик. «По-моему, здесь чудесно. А еще сюда приходят старые воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц». «Не видал, не знаю», — отвечал оловянный солдатик. «Я здесь не выдержу». «Должен выдержать», — сказал мальчик. Тут в комнату вошел сияющий хозяин с отменным вареньем, яблоками, орехами, и мальчик думать забыл об оловянном солдатике. Вы слушаете сказку Ганса Христиана Андерсена «Старый дом». Веселый и довольный вернулся он домой. Проходили дни недели. Мальчик просил слугу кланяться хозяину старого дома, и тот просил кланяться в ответ. И вот мальчик опять отправился к нему в гости. Резные трубачи затрубили: «Ту-ру-ру! Мальчик идет! Ту-ру-ру!» Рыцари на портретах забряцали мечами и доспехами, дамы зашелестели платьями, свиная кожа заговорила, а старые кресла заскрипели и закряхтели от ревматизма в пояснице. Ох! Словом, все было как в первый раз, потому что часы и дни в старом доме шли один как другой, без всякой перемены. «Я не выдержу», — сказал оловянный солдатик. «Я уже плакал оловом. Здесь чересчур тоскливо. Отправьте меня лучше на войну. Пусть я лишусь рук и ног. Все-таки перемена. Сил моих больше нет. Теперь я знаю, как это приходит старые воспоминания и приводит с собой знакомые лица. Меня они тоже посетили. И поверь, им не обрадуешься, особенно если они зачастят. Под конец я чуть не спрыгнул с сундука. Я видел тебя и всех твоих. Вы все стояли передо мной, как живые. Было то самое воскресное утро, ты помнишь? Все вы, ребятишки, стояли в столовой и пели. Мать и отец стояли рядом. Вдруг дверь отворилась, и вошла ваша двухгодовалая сестренка Мария. А ей стоит только услышать музыку или пение, все равно какое, сейчас же в пляс. Вот она и давай танцевать. Только никак в такт не попадет. Вы пели так протяжно. А она вытянет шейку и то одну ножку поднимет, то другую. Нет, все не ладится. Я не удержался, засмеялся про себя, да и кувырк со стола. Набил себе шишку, до сих пор не прошла. И по делам мне. И еще много чего вспоминается мне. Все, что я видел, слышал и пережил у вас дома, стоит у меня перед глазами. Так вот, оказывается, какие они, эти воспоминания. Вот они, что приводят с собой. Скажи, вы по-прежнему поете по воскресеньям? Расскажи мне что-нибудь про малютку Марию. И еще, как поживает мой товарищ, второй оловянный солдатик. Вот счастливец. Нет-нет, я просто не выдержу. «Я тебя подарил», — сказал мальчик. «И ты должен оставаться тут. Как ты этого не понимаешь?» Вошел старичок со шкатулкой, доверху набитой разными занятными вещами. Баночками для белил и притирок, старинными картами, таких больших, расписанных золотом, теперь уж и не увидишь. Старичок отпер для гостей большие ящики старинного бюро, открыл клавикорды, на крышке которых изнутри был нарисован ландшафт. Инструмент издавал тихие требежащие звуки, а сам хозяин напевал при этом какую-то песню. «Это она певала когда-то», — сказал старичок, кивнув на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели. «Хочу на войну! Хочу на войну!» — во все горло закричал оловянный солдатик и бросился с сундука на пол. Куда же он девался? Искал его и сам старичок-хозяин, искал и мальчик. Нет нигде, да и только. «Ну, я найду его после», — сказал старичок, но так и не нашел. Пол был весь в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле. День прошел, и мальчик вернулся домой. И прошла неделя, а за ней еще несколько недель. Окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на стекло, чтобы оттаял глазок, и можно было взглянуть на старый дом. Снег запорошил все завитушки и надпись на балке, завалил лестницу, дом стоял словно нежилой. Так оно и было. Старичок, хозяин его, умер. Вечером к старому дому подъехала повозка. На нее поставили гроб и повезли старичка за город. Его должны были похоронить в фамильном склепе. Никто не шел за гробом. Все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй. Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окна, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки со ослиными ушами, старинные стулья и шкафы. Все это разошлось что куда. Портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался. Никто ведь не знал этой дамы, никому не нужен был ее портрет. А весной снесли и сам старый дом. Эту развалюху, как говорили люди. С улицы можно было видеть комнату, обитую свиной кожей, которая была порвана и свисала клочьями. Зелень террасы густо обвивала падающие балки. А потом место это расчистили совсем. «Вот и отлично!» — сказали соседние дома. Вместо старого дома появился новый, с большими окнами и ровными белыми стенами. Перед ним, там, где стоял старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Перед садиком поставили железную решетку с железной калиткой. Все это выглядело так красиво, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Воробьи стайками усаживались на виноградные лозы и чирикали наперебой. Да только не о старом доме, они ведь не могли его помнить. С тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиной, дельным мужчиной на радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своей молодой женой в этот новый дом. И вот он стоял в садике и глядел, как его жена сажала в клумбу приглянувшийся ей полевой цветок. Посадив цветок, она хотела примять землю пальцами, но вдруг вскрикнула: «Ой, что это?» Она укололась. Из рыхлой земли торчало что-то острое. Это был, представьте себе, оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, завалялся, затерялся в мусоре и много лет пролежал в земле. Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листом, а затем своим тонким носовым платком. Какой чудесный аромат исходил от него! Оловянный солдатик словно от обморока очнулся. «Дай-ка взглянуть», — сказал молодой человек, смеясь и качая головой. «Это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне историю с оловянным солдатиком, когда я был еще маленьким». И он рассказал своей жене о старом доме, его хозяине и оловянном солдатике, которого послал старику потому что тот был ужасно одинок. И рассказывал он так точно и живо, что молодой женщине навернулись на глаза слезы. «А может, это все же тот самый?» — сказала она. «Спрячу-ка я его на память об этой истории, а ты непременно покажи мне могилу старика». «Я не знаю, где она», — отвечал он, — «да и никто не знает. Все его друзья умерли раньше его, никому не было до него дела, а я тогда был еще совсем маленьким». «Как ужасно быть таким одиноким», — сказала она. «Ужасно!» — откликнулся оловянный солдатик. «Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!» «Счастье!» — повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика. А это был лоскуток свиной кожи, которой когда-то была обита комната старого дома. Позолота с него вся сошла, а он был похож скорее на сырую землю, но у него был свой взгляд на вещи, и он его высказал. Позолота сотрется, свиная кожа остается. Только оловянный солдатик с этим не согласился. Как замечательно сказал один мудрец, что над человеком надо много трудиться, чтобы он стал тем, кто он есть. А для этого мало высмеивать людские заблуждения. Нужно неустанно напоминать о вечности маленькому, жадному, рассеянному и глупому существу, слишком много о себе возомнившему. И Андерсен не устает это делать. Его позднее творчество окрашено иронией, сарказмом, печалью и горечью. Он вовсе не так добр и снисходителен, как в своих ранних сказках, когда сердце его было полно веры и надежд. Но, может быть, это и есть настоящая доброта — говорить правду тем, кого любишь. Закончилась сказка, дорогие друзья. Сегодня для вас прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Старый дом». Хранит вас Господь!